Глава 121. Ужасный беловолосый мастер. Устрашающий седой мастер, прекрасный и пугающий ураган смерти. Даже непревзойденная по силе Полиса была смята и отброшена назад ударной волной, словно лист, подброшенный осенним ветром, и она была вынуждена признать, что, несмотря на свою осторожность, все-таки недооценила силы этого маленького короля». Люди разлетелись в воздухе, как сухие листья, и она обернулась, обдумывая свой следующий шаг. Зрачки ее красивых глаз внезапно сжались, и в них неожиданно появился смертоносный, холодный блеск, когда она увидела, как из ослепительного шторма два сияющих луча устремились к ее груди и горлу. Невероятно! Маленький король двигался, как гигантский смертоносный смерч, буквально уничтожая все на своем пути. Несмотря на то, что на его теле уже расползалось кровавое пятно, в его глазах пылала только жажда крови. Тело его было практически параллельно земле, а гиацинтовый сияющий вихрь парных мечей разрывал на части все, что встречалось на его пути, распространяя вокруг аромат смерти. Запах нависшей угрозы окутал Полису. Словно ледяной холод пронзил ее тело, а на ее прекрасной коже появилось множество мелких кровоточащих ран, будто царапины от острых ножей, и ужас, охвативший ее, лишил ее возможности мыслить. Глядя на синие мечи, вспарывающие ее многослойную голубую защитную оболочку так же легко, как бумагу, Полиса переменилась в лице, и впервые за всю жизнь на лице этой женщины проступил страх, и она, поворачиваясь, закричала изо всех сил имя «Нерфи!». Бах! Не успела она произнести и слова, как перед ней внезапно выросла тень, и навстречу пустоте, медленно, словно во сне, ударил кулак. Ощущения от удара были необычные. Казалось, что он медленно нарастал до крайней точки, так что каждый мог отчетливо разглядеть удар, даже прочитать черную надпись на кольце, надетом на средний палец. И вдруг кульминация, и словно невесомый прежде кулак вдруг нанес удар, и он полностью обрушился в одно мгновение. Время и пространство перевернулись. Удар пришелся в цель, точно над фиолетовыми лучами. Он обрушился как поток, которому невозможно противостоять. Гиацинтовые парные мечи в руках Сунфея издали жалобный вой, изогнулись и задрожали, как при землетрясении, а потом, подобно ревущей реке, прорывающей плотину, ударило в ладони, предплечье и плечи Сунфея. Щелк! Щелк! Жуткий треск ломающихся костей, скрежет и хруст, кровь брызнула из спор на плечах Сунфея. Его одежда окрасилась алым, и кровавая струйка потекла из уголка его рта. Словно брошенная тряпичная кукла, тело Сунфея отлетело на пару десятков метров, и лишь из последних сил он смог остановиться. «Мастер!» Сердце Фея затрепетало. Этот внезапно появившийся человек, несмотря на то, что Сунфей был сильнейшим мастером Темного мира и Азерота, невероятная мощь, скрывавшаяся в кулаках этого человека, которая через предплечье Сунфея поразила его изнутри, сейчас разрывала и раздирала его мышцы, словно тысячи крохотных детонировавших взрывов, и из-за этой невыносимой боли он еле удерживал себя от крика. Взмах руки, в горло льется исцеляющее зелье. Руки и внутренние травмы быстро восстанавливаются, однако выражение лица Сунфея мгновенно меняется. Поток жестокой силы не ослабевает, и она вновь раздирает и кромсает только что восстановленные зельем мышцы и кости. Лекарство снова их восстанавливает, но оно не в силах остановить ту крушащую его внутренности энергию. Снова взмах. В руке появляется фиолетовая склянка малого восстанавливающего силы зелья. В мире Диабло малое восстанавливающее зелье одновременно восстанавливает уровень здоровья и уровень маны и, кроме того, может ослаблять негативное внешнее воздействие. Действительно, после глотка фиолетовой микстуры бушующая внутри сила ослабевает и сходит на нет, полностью скомпенсированная действием зелья. Фэй не стал еще раз протягивать руку. Он быстро переключился в режим ассасина и мгновенно исчез в густом тумане каменной пыли. Сейчас Восточная гора укутана этим туманом, кровь и дым завладели вниманием людей. Это лучшая среда для силы убийцы. Ветер от удара рассеял пыль. Перед Полисой стоял высокий седой старик. Сбившего с ног Сунфея седовласого старца звали Мерфи, и он являлся тайным козырем в плане Полисы. Изначально планировалось применить его в решающий момент для того, чтобы расправиться с принцессой, но когда ее собственная жизнь оказалась в опасности из-за пурпурно-голубых парных клинков, Полисе пришлось использовать его, чтобы противопоставить этому выдающемуся мастеру. После удара, подбросившего Сунфея, старик не воспользовался случаем преследовать его. Он убрал руки за спину, из его глаз полились золотые потоки света, словно прожектор, пронзавший кровавый дым и пыль. Они двигались взад-вперед, словно ища что-то. Постепенно цвет его лица начал выдавать, что ему тяжело дышать. Очаровательная Полиса улыбнулась, стоя за Мерфи. Однако вскоре она заметила раны на руках старика глубиной 3 сантиметра, обнажившиеся кости, капли крови сочились по рукам и стекали на пыль на земле. Увиденное заставило ее испугаться по-настоящему. Мерфи, шестизвездный мастер, уже давно зарекомендовал себя как непроницаемый как лед, непревзойденный профессионал, чья пара кулаков сравнима с магическим оружием, непобедимый. Немыслимо, чтобы пара мечей, фиолетовый и синий, могли причинить ему такой урон. Полиса чувствовала неподдельный страх. У нее крутилась мысль, что если бы на его месте оказалась она, то ее горло и сердце уже были бы разорваны. «Мерфи, быстрее, убей его!» Белые, как жемчуг, сверкающие зубы, нервно кусали алые губы. Лицо Полисы еще никогда не было настолько сосредоточенным. Хотя у нее все еще было много запасных вариантов, боевая мощь этого маленького короля сильно ее беспокоила. Женская интуиция подсказывала ей, что она что-то упустила, но она не могла понять, что именно. Он исчез. Старый мастер Мерфи осматривал всю Восточную гору, но нигде не мог найти место, в котором спрятался маленький король, не мог обнаружить даже малейшей струйки запаха, которая бы выдала его. «Я не нашел его». «Что?» Красивое, бесподобное лицо обольстительной Полисы не могло больше скрыть ее потрясение. «Этот мелкий царек скрылся от поиска шестизвездного мастера? Да это больше похоже на деяние из сказок бардов о великом боге войны. Настолько трудно в это поверить». Женщина подумала и приняла решение. «Перебьем по одному всю стражу и всех солдат, охраняющих город, чтобы вынудить его вылезти». Во всем, что касалось человеческой природы, Полиса превосходила всех прочих. Однако... «Полиса, если я не ошибаюсь, все люди в Чемборде, кажется, мертвы?» Старый мастер еще раз обшарил своими лучами-прожекторами всю гору, однако не нашел никого, кроме трупов, и только после этого дал ответ, который привел Полису в бешенство, так как эта талантливая красавица уже много лет не оказывалась в настолько безвыходной ситуации. 16 лет назад в детстве ее алчный отец закрывал ее в черном как уголь подвале, из которого не было никакой возможности выбраться, и теперь она испытывала то же чувство, что и тогда. «Черт бы его побрал! Наплевать на него, я возьму на себя остальных мастеров, а ты убей принцессу!» Полиса договорила, ее тело засветилось серебряным светом и вскоре оказалась в удаленной точке сражения, помогая уже ослабившим натиск убийцам опутать языками фиолетового пламени молодую девушку в фиолетовом платье. А старик Мерфи просто огромными шагами направился в сторону местонахождения принцессы. Грохот и гул. С каждым шагом его силы увеличивались, и вся земля начинала дрожать под его ногами. Окружившая принцессу конница быстро обнаружила приближающуюся опасность, и так как их число не превосходило 1000, они разделились на 2 группы, Одна осталась охранять принцессу, а вторая бесстрашно обрушилась на мастера Мерфи, желая ценой своих жизней остановить ужасного мастера, даже если их жертвы хватит лишь на то, чтобы задержать его на одну секунду. Но гром и грохот. Седобородый старик медленно продвигался вперед, когда на него валом обрушились солдаты, но ему было достаточно легко взмахнуть одним кулаком, чтобы преградившая ему путь конница, даже не успев издать и вопля ужаса, превратилась в кровавое месиво. Удар разорвал их плоть и кости. Будто кровавый снег тонким слоем оросил поля и исчез. Истинный мастер. Рядовые солдаты не могли приблизиться к нему ближе, чем на 10 метров, нечего и говорить о том, чтобы помешать его движению. Несмотря на это, они продолжали вновь и вновь атаковать его. В их глазах светилась воинская гордость, и не было ни капли трусости и малодушия. К сожалению, перед лицом абсолютной мощи отвага бессильна переломить исход схватки. В одно мгновение более 50 кавалеристов погибли, их оружие, доспехи, кости и кровь превратились в красный туман, навсегда рассеянный над Восточной горой. Седой старик по-прежнему медленно двигался вперед. Он уже оказался на крайне опасном для принцессы расстоянии, откуда уже мог атаковать защищавших принцессу воинов кавалерии. Все их товарищи погибли, и ни один не отступил. Без лозунгов и выкриков 50 конников, защищавших принцессу, снова разделились на два отряда, и половина солдат, словно мотыльки в огонь, снова отважно бросились навстречу Мерфи, который шагал по костям и крови их друзей. Грах! По-прежнему стремительный кулак, по-прежнему бессловесная смерть. Солдаты, героически пожертвовавшие жизнью, продали ее по низкой цене. Их действия не возымели эффекта. Расстояние от белого старика до принцессы не превышало 30 метров. Оставшиеся 20 стражей принцессы храбро преградили путь старику, в глазах которого отчетливо просматривалась скука, когда он смотрел на них. Он взмахнул рукой, и золотой газ резко вырвался наружу и полностью их поглотил. Что может остановить бога смерти? Мерфи перевел взгляд на принцессу. Он был полностью уверен в том, что новость о том, что прекрасная женщина-писатель из императорской семьи умерла, обратившись в кровавый туман, наделает много шуму в Санкт-Петербурге. Но произошло нечто непредвиденное. Из ниоткуда появился кулак, который без малейшего сопротивления, словно находился вне пространства и времени, без каких-либо кровавых брызг или искр, пронзил грудь седого старца. Кровавый ураган окрасил волосы белой бороды старика в красный цвет. Высокий силуэт Мерфи, подобно снаряду, непроизвольно опрокинулся назад. Глава 122. «Это все было подстроено». «А, не...» Увидев, как седого мастера Мерфи, словно рваный мешок подбросила от удара, стоявшая неподалеку Полиса издала отчаянный рык и как молния схватила старика и упала с ним на землю. На груди Мерфи проступили две ужасные раны, следы от удара кулаком. Эти вмятины вдавливались на 5 сантиметров, глубоко вдавленные в грудную клетку старика, так что можно было четко увидеть отпечатки пальцев. Удар глубоко вошел в тело Мерфи, практически полностью раздавив сердце и сосуды горделивого мастера. Кровь медленно вытекала из зияющей раны, капала на руки поддерживающей тело Полисы, и еще недавно могучий, непревзойденный убийца сейчас еле стоял на ногах. В 10 метрах от цели. Недавно еле державшийся на ногах в бою конник сейчас стоял на ногах перед ними. Углы его губ растянулись в странной улыбке. Он протянул руку и снял с головы Т-образный шлем. Каштановые острые волосы, квадратное лицо, прямой нос, острые черты лица возникли перед испуганными глазами Полисы и Мерфи. Этот воин не выглядел могучим, даже несколько худосочным и невысоким, но от него пахло особенным ароматом войны, железа и крови. Он тихо стоял, но казалось, что перед вами многотысячная армия. «А? Ваше высочество Аршавин?» Наконец, ясно разглядев кавалериста, седой мастер и прекрасная Полиса побелели, как снег, и дрожа принялись оправдываться. Величественный, наследный принц империи Зенит, бог войны Аршавин, собственной персоной. Как это возможно? Полиса точно помнила, что по добытым ей сведениям его высочество должен был в это время находиться в военном лагере под столицей. Чтоб его! Кто же тогда командует Железным легионом у столицы? Она тщательно все обдумала и поняла, что ответ довольно очевиден. В императорском штабе находится двойник Аршавина, необходимый лишь для того, чтобы ввести в заблуждение об истинном положении принца. Необходимо его убить. Козыри находились в ее руках. Кто бы мог подумать, что сам принц не постыдится лично тайно присоединиться к дипломатической миссии и заранее приедет в Чамборд, чтобы нанести удар в решающий момент, необдуманно ранив ее мастера, что в корне меняет ситуацию. Человек, которого здесь не должно было быть, оказался здесь, и все изменилось. Находившийся неподалеку в режиме ассасина, скрытый ото всех Сун Фэй, тоже увидел эту сцену и от удивления разбил бинокль. Он помнил этого воина с каштановыми волосами. Если ему не изменяла память, он видел его в дипломатической миссии императорского двора Зенита в первый день их прибытия в Чамборд, и он тогда правил экипажем принцессы. В то время Фэй был только варваром 16 уровня и не все правильно воспринимал, но у него осталось смутное ощущение того, что этот кучер-мастер. Но кто бы мог подумать, что мастер настолько высокого уровня, черт побери. По испуганному крику Полисы и Мерфи Сун Фэй наконец понял, что перед ним важная персона. Наследный принц Аршавин, наиболее вероятный наследник трона империи Зенит, тот, кого называли «бог войны Зенита». Это потрясло Сун Фэя. Сегодня на Восточной горе творилось что-то невообразимое. Один за другим внезапно появлялись важные личности, одно за другим следовали удивительные события, и Фэю оставалось только крутить головой во все стороны. Он и сам бы хотел посоперничать с ними, и все же чего-то не хватало. «Полиса, пусть они остановятся!» На лице Аршавина была самоуверенная улыбка. На его лице не было и капли удовлетворения от достигнутой цели, хотя женщина, стоявшая перед ним, помогала его младшему брату, с которым он находился не в самых добрых отношениях. Она часто нарушала его планы и приносила ему убытки, так что когда-то он только и мечтал о том, чтобы разделаться с ней. Однако, когда ее жизнь оказалась в его распоряжении, он начал испытывать что-то вроде жалости. Такая совершенная красота. Жаль, что она не принадлежит ему, и почему такая обворожительная женщина занимается такими подлыми вещами. Полиса быстро оправилась, пошевелила уголками изящных губ, словно пережевывая что-то вяжущее, вздохнула, сделала незаметное движение рукой, и вокруг все стихло и остановилось. Фактически, еще после появления Аршавина все невольно прекратили утратившее смысл побоище, особенно увидев ошеломляющие раны седого Мерфи. После этого почти все люди на горе поняли, что исход битвы уже определен. В империи Зенит принц Аршавин был своего рода легендой. Не достигнув и 25-летнего возраста, он стал магом огня, постоянно тренируясь и закаляя себя, он достиг уровня 6 звезд. «Скромен как бог, сражается как клинок», говорили о нем, и в империи Зенит он был самым молодым мастером за последние 100 лет, не только сильный и мужественный, но и прекрасно освоивший военное дело. Юноша командовал войсками и прошел много битв, искупался в крови в приграничных стычках и обрел блестящую славу. Он самолично утвердил непобедимый железный батальон, первый по боеспособности в империи, и приобрел прозвище «Бич Марса». В обычное время старый мастер Мерфи и воитель Аршавин могли бы сражаться наравне, Но сегодня на стороне Аршавина была неожиданность, а старик уже был тяжело ранен, сосуды его были разорваны, и минуты его жизни были сочтены, в то время как его высочество в бою был лишь слегка оцарапан и сохранил не менее 70-80% боевой силы мага огня шестизвездного уровня, так что он мог контролировать весь театр военных действий в одиночку. Обе стороны прекратили сражение, и поднявшаяся в воздух пыль начала понемногу оседать. Повсюду были раненые, и все было залито лужами крови. Королевский алтарь был разрушен и превратился в кучу обломков, и его окружали уцелевшие с самыми разными выражениями лиц. Людей с красной повязкой на плече было немного больше, так как они вовремя перехватили инициативу в бою, но их количество никак не влияло, так как мастер шести звезд Аршавин мог движением пальцев всех размолоть в пыль. На лицах людей Шэньхуа, Лунэн и Чанба проступили нескрываемое отчаяние и испуг. В то же время оборонявшиеся, несшие огромные потери принцы, послы других стран и их охрана были осчастливлены таким исходом, и некоторые даже плакали от радости». Таким образом, взмах руки Полисы разделил людей на поле. Раздались осторожные шаги. Убийца с мечом, убийца в белых одеждах с острыми когтями, воины с парными желтыми саблями и тот воин земли, который удирал от Сунфэя, стояли за спиной Полисы. К ней подтянулись и послы, и их охрана с красной повязкой на плече. Все они имели выражение безнадежности на лицах. В этот момент они уже начали жалеть о том, что влезли в эту самоубийственную авантюру, но сейчас это не имело значения. Хотя план и провалился, участники заранее были готовы к смерти и поражению своей страны. С другой стороны приблизилась горстка уцелевших обороняющихся, все еще не оправившихся от страха, словно цыплята, на которых только что пикировал коршун. Они осторожно встали за спиной Аршавина и принцессы. В толпе находился и рексомский принц Модрик, сильно израненный, но чудом уцелевший в бою. Толпа, наконец, разделилась на две части, стоявшие друг напротив друга. Давящая атмосфера пугала. В это же время появился и Сунфэй, перейдя в режим варвара. На теле были раны, из одежды, изорванный халат с кожаной подкладкой с королевской церемонии, с ног до головы он был заляпан кровью, лишь на лице, среди запекшихся пятен, сверкали черные глаза, и за ним оставались кровавые следы. На него было тяжело смотреть, и многие люди сомневались, что маленький король не испустит дух через пару шагов. Еще плачевнее было состояние Чемборда. Помимо разрушенного алтаря и сорванной церемонии в храме, погибли многие телохранители и офицеры, и тела Лэмпорда, Дрогбы, Олега и Балака лежали на королевском алтаре, обогрив кровью камни жертвенника и землю. «А, Александр, вы все еще живы? Прекрасно!» Рексомский принц Модрик, которому повезло уцелеть, выглядел дружелюбно, и его слова были поддержаны приветственными криками людей, которые до этого, после удара Мерфи, сочли его погибшим, и никак не ожидали, что этот парень окажется живучей сточной крысы. И хотя он выглядел сейчас хуже некуда, но все-таки пришел живым. Модрик поддержал Фея и помог ему занять место рядом с Аршавиным. Полиса. «Какая жалость, а? Кажется, в этот раз я победил». Аршавин, улыбаясь, смотрел на нее и чувствовал, как гнев отпускает его. В конце концов, эта женщина уже не представляла собой угрозы. Хлоп-хлоп-хлоп. Полиса негромко зааплодировала. Эта обворожительная женщина, загнанная в угол, имела одну сильную сторону, в отличие от большинства мужчин. Она очень быстро оправлялась и успокаивалась, и сейчас она, с нарочито взволнованной, чарующей улыбкой, искренне сказала: «Честно говоря, я и не предполагала, великий принц, что из-за меня вы поедете в эту богом забытую страну и даже унизитесь до переодевания в простого солдата, чтобы неожиданно атаковать. Вы мне льстите, ваше высочество Андрей? Вы меня боитесь?» Аршавин почувствовал ироничный укол, но, будучи победителем, промолчал, улыбаясь. Кроме того, не могу не признать, это действительно красивый ход. Погибшие были славными воинами. По меньшей мере, они отвлекли Мерфи, давая вам возможность скрытно атаковать. Однако, принц, когда вы посылали их на верную смерть, неужели в вашей душе ничего не шевельнулось? Полиса, на твоем месте я бы придержал эти мысли при себе. Подчинись мне и перейди на мою сторону, и я не стану сегодня убивать тебя». Аршавин по-прежнему улыбался, но в его голосе зазвучал металл. «Ваше высочество, боюсь, вы переоцениваете свои силы, и хотя сегодня нам не удалось убить вас и принцессу, с нашими возможностями ничего не мешает нам сбежать сейчас, верно?» На щеках Полисы расцвели ямочки. Лицо ее было невозмутимо, словно она болтала со старым другом, с помощью острот провоцируя и прощупывая противника, но никак не похоже на ту, кто сдается в плен. «Ты с самого начала должна была планировать побег, и хотя у тебя еще есть надежда, ничего не получится». У Аршавина не сходило с лица самоуверенное выражение. Откуда Полисе было знать, что он оставил 25 человек кавалерии во главе с Романом Павлюченко охранять единственную дорогу, с помощью которой можно было бы покинуть гору, поэтому даже если бы убийца с мечом и его товарищи на несколько секунд задержали принца, дорогу ей преградили бы его рыцари, так что Аршавин все еще имел возможность с легкостью разделаться с ней. Полиса заметила это и изменилась в лице. «Сестрица Танаша, твоей удаче можно только позавидовать. Если бы не этот маленький король, испортивший мне мои планы, тебе бы не удалось выжить». Полиса почти смирилась с поражением, ее прекрасный лик выражал непримиримый дух. Казалось, она больше не хотела говорить с Аршавиным, отвернулась от него и смотрела куда-то вдаль в толпу людей, окружившую принцессу Танашу. В ее голосе слышалась горечь. Эта женщина, кажется, околдовывала всех окружающих. Нахмурив брови и кусая губы, печально опустив глаза, она вызывала у всех присутствующих мужчин странное желание сгрести в охапку, нежно обнять это удивительное существо, жалеть и успокаивать ее. Принцесса слабо улыбнулась. «Да, мне сегодня сильно повезло». Эти слова писательницы относились к сегодняшней роли Фея. Действительно, он словно хулиган внес хаос в тщательно продуманные планы обеих сторон. Если бы Фей не разъярился из-за коварной красотки и не поставил под угрозу жизнь Полисы, ей бы не пришлось раньше времени призывать Мерфи, и тогда, даже имея в рукаве туза в виде Аршавина, принцессе не удалось бы так легко одержать победу. Все-таки Мерфи – мастер шестизвездного уровня, да и кроме того, с огромным боевым опытом и силой, которые нельзя недооценить, так что у бога войны в открытом бою не было никаких гарантий успешного исхода, и тогда ситуация стала бы по-настоящему ужасной. Убийство как влюбленность. Кто действует первым, тот страдает больше. Услышав слова принцессы, Полиса проговорила со странной усмешкой. Однако нельзя преуспеть, полагаясь лишь на удачу. «Ты...» Принцесса о чем-то подумала и переменилась в лице. «Внимание все, но было поздно. Произошло то, чего никто не предвидел. Стоявший рядом с Унфеем рексомский принц Модрик, блеснув глазами, шагнул вперед, и в его руке оказались огненные молнии, которые он с силой запустил в Аршавина и девушку в фиолетовом платье, прямо под лопатку». Следующее мгновение, один за другим раздались два взрыва. Бах! Все сотряслось. Немыслимо. Внимание Аршавина и девушки в фиолетовом было приковано к Полисе и ее прихвостням в ожидании того, что еще может совершить эта загнанная в угол женщина. И им не приходило в голову, что за их спиной может скрываться ее сообщник. Да еще так близко, среди своих, оба они не успели не то что защититься от удара, но даже обернуться. Огненные удары Модрика пришлись точно в цель, и словно удар шел изнутри, у обоих брызнула кровь изо рта. На их лицах отразилась целая гамма чувств. Недоумение, гнев, потрясение. Нанеся удар, Модрик со злобной ухмылкой отступил назад от Сунфея и ударил снова. Длинный огненный дракон вспыхнул недалеко от принцессы. Все произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Никто не подумал о том, чтобы защитить принцессу. План был просчитан гораздо дальше, чем простое нападение на принцессу, но в этот момент произошло необыкновенное. Перед принцессой вырос голубой защитный водяной экран и окутал ее коконом, и врезавшийся в него огненный дракон Модрика был отражен и уничтожен им. «Подлая тварь! Хотел убить меня!» Бог войны Зенита, Аршавин, наконец отреагировал, увидел, что принцесса в опасности, и обернулся, скрежеща зубами от ярости и боли, и столкнулся с новым ударом, сотрясшим землю, вылетевшим из ладони Модрика, и отлетел в сторону Полисы и ее приспешников, разбрызгивая кровь фонтаном. Это событие перевернуло весь расклад. Все присутствующие словно окаменели. Слишком непостижимо. Как это могло произойти? Никто не предполагал, что Модрик – подосланный Полисой убийца, и что он может так внезапно атаковать, и никто не предполагал, что силы Модрика на самом деле намного превосходили двухзвездный уровень мастерства, так что его удар почти убил принцессу и двух сильнейших мастеров – Аршавина и Саяну. Если бы у принцессы не было мощной защитной водяной магии, все могло бы закончиться иначе. Атмосфера на горе Хигасияма изменилась. Такая неожиданная смена декораций встряхнула обе стороны. Мерфи, Аршавин и Саяна, трое сильнейших на горе, были ранены и не могли действовать. На стороне принцессы были Роман Павлюченко и мечница Сьюзан, два десятка солдат кавалерии и еще 10 послов, а у Полисы были убийца, вооруженный мечом, убийца в белом, воин с парными саблями, Модрик с неизвестным запасом сил и воин с острым мечом, и хотя все они в той или иной степени были ранены, была еще и полная сил сама Полиса. Стороны сравнили силы, и в этот же миг баланс изменился. Все произошло так быстро, что казалось каким-то сном. В глазах носивших красную ленту на плече красноводцев, короля Далея, его сотоварищей, только что бывших подавленными и мрачными, блеснуло понимание того, что выход для них найден. Нескрываемая радость спасения от неминуемой гибели осветила их лица, потерянное выражение на лицах сменилось злыми усмешками, и они начали вставать и выпрямляться. «Сестренка Танаша, ты все-таки просчиталась». Лицо красивой Полисы вновь изменилось. Сейчас она выглядела довольной, как маленькая девочка, которой удалась злая шутка. И все поняли, что горестное выражение было лишь искусной актерской игрой. Принцесса не произнесла ни слова. Бог войны Зенита был в ярости, но нанесенная ему Модриком рана оказалась слишком серьезной, а рядом лежала с закрытыми глазами Саяна, по ее белой коже стекал пот, и тело ее было охвачено фиолетовым пламенем, так что нужно было как можно скорее лечить раны. И в самом деле, какой неожиданный сюрприз! Я планировала всего лишь убить Танашу, чтобы помешать принцу Аршавину, но кто бы мог подумать, что сегодня я смогу разделаться и с ним самим. Его высочество Домингес будет очень рад таким новостям. Полиса с обворожительной, ненавидящей улыбкой приближалась, грациозно и мягко ступая. За ее спиной убийцы, наконец, сняли скрывавшие лица толстые чадры. «Как жаль! А ведь я хотела поболтать за бокалом вина с вами обоими, ваше высочество. Но теперь, во избежание худшего, придется убить вас как можно скорее». Полиса говорила ласково, но для сторонников Аршавина она была похожа на дух смерти. «Неплохой план. Вот только мне интересно, что будешь делать, если убьешь меня и принцессу? Здесь столько людей, и не пройдет и нескольких дней, как императору все станет известно. Так сколько же времени проживет твоя тайна?» Аршавин сел на обломок камня и старался тянуть время, насколько возможно, так как его раны практически лишили его сил. «Ваше высочество, надеешься шутками разрядить обстановку? Ты ведь не хуже меня понимаешь, у этой дороги нет обратного пути. Так разве могу я отпустить вас? Убить или быть убитым очень просто. В сущности, и Домингес найдет прекрасное объяснение для императора. В Чамборде началось восстание, и принцесса, к несчастью, погибла в сражении, а вы, ваше высочество, не так уж и плохо управляете Железным легионом». Полиса непринужденно засмеялась, но от ее тона Аршавин похолодел. Идея с подменой двойником, которая еще недавно была блестящей, обернулась против него, так что сейчас он сам оказался в руках врагов. Смысл слов Полисы был до нельзя очевиден. Надо лишь, чтобы его младший брат Домингес смог контролировать его двойника, который и так прекрасно справится с командованием его батальоном. «Абинна, Модрик, Суджил, вы и трое ваших подчиненных сейчас устроите зачистку в городе и потом подожжете его. Запомните, не должно остаться ни одного бунтовщика-свидетеля, который мог бы распространить свою клеветническую версию». Полиса изящно взмахнула маленькой рукой, отдавая жестокий приказ стоящим позади убийцам. «Слушаемся!» Три убийцы и король Красноводска Далей, люди из Чанба, радостно переглянулись. Это был хороший случай пограбить Чамборд, особенно королевский дворец и дома знати, особенно учитывая то, что сопротивление города было сломлено, и никто не мог дать им отпор. Но... погодите-ка, это вконец невежливо. Хотите мародерствовать в Чамборде, так спросите-ка сначала согласия хозяина». Покрытый кровью, еле держась на ногах, Сун Фэй вышел вперед. «Ты?» — Модрик взглянул на него с презрением и ехидно сказал. «С такими ранами ты еще надеешься кому-то дать отпор? Побереги силы, можешь бесплатно истечь кровью и сдохнуть. «О, ты сказал, раны?» Сун Фэй стер свежую кровь с лица, и вдруг его походка обрела твердость, и он выпрямился. «Прошу прощения, я притворялся». Он двигался быстро, словно и не был ранен вовсе. «Говори, как ты мог помогать этой Полисе?» Фэй упер руки в бока, лицо его было сердитым, и он показал настоявших за его спиной двоих. «И откуда взялись эти двое? Они же умерли. Что они здесь делают?» Глава 123. Людей на горе Хигасияма мутило. Молодой король был взбешен. Где же изысканные манеры членов императорской семьи? Он был просто в ярости от такого хамства. Неужели от произошедшего сегодня у него помутился разум? Неудивительно, что в момент успеха и блеска начинаются неприятности. Мало того, что церемония коронации была испорчена какой-то большой гадкой шуткой, но и невеста, и преданная стража были жестоко убиты на месте. Это был тяжелый удар, который бы просто уничтожил другого человека, так что гнев был даже недостаточно тяжелой реакцией. Модрик расхохотался. «Александр, даже если ты прикинешься мертвым и выйдешь сухим из воды, то что дальше? Неужели твой маленький умишка способен представить, что ты в одиночку сможешь хоть немного исправить положение?» Довольная улыбка расплывалась на его лице. Но как только он увидел мерцающую голубую рябь и почувствовал распространяющийся аромат древесных заклинаний, а вокруг поползли густые благоуханные клубы пара, белокурый улыбающийся принц Модрик переменился в лице и резко утратил все благодушие и безмятежность и стал таким, каким Сун Фэй его никогда прежде не видел. «Природная магия!» — закричал кто-то испуганно. «Это мясник Сандро, первый рыцарь его высочества Домингеса! Я видел его!» — в страхе прошептал кто-то об этом неизвестном человеке. Услышав произнесенное имя, Сандро довольно ощерился. «Александр, теперь ты наконец понимаешь, почему я протянул руку помощи Полисе, почему эти двое все еще живы». За спиной Сандро стояли два удавленника. Могучий воин земли Суджил и фракийский принц Абинна. Один из них был похож на неудачно напавшую на Сунфея пару дней назад крысу, которая от него досталась, и она, наконец, добралась до места размещения королевства Модрика, отравила себя и сдохла, а его господин вместе со своей охраной был убит каким-то загадочным мастером на заставе Чамборда. Однако сейчас они стояли перед ним как живые. Два человека с хитрыми и довольными лицами и с плохо скрываемой ненавистью в глазах определенно следили за ним все это время, держа перед глазами этого маленького короля, тем не менее почти убившего их, чуть тем самым не нарушив планы Доминго. «Я все понял еще тем вечером, что это ты заранее предупредил фракийцев, чтобы они симулировали нападение на дипломатическую миссию и объявили принца Абинно убитым, а затем, воспользовавшись тем, что я был занят поисками, подменили Суджила другим человеком, притворившимся мертвым, и провели меня, так?» На лице Фея появилось выражение человека, внезапно все понявшего. «Ха, не такой уж ты и идиот!» Холодно усмехнулся принц Абинна, делая шаг вперед. «Так я и думал. Не может существовать такого человека, что убивает одним махом более 200 человек, да еще среди них есть высокоуровневые мастера, да еще так, чтобы я на расстоянии километра ничего не почувствовал. Оно вот как было». Сунфэй прикоснулся к подбородку и поднял глаза наверх. «Насколько же вы жестоки, чтобы разом перебить столько своей охраны и солдат только из-за боязни, что я узнаю? Да вы, черт возьми, хуже животных!» «Бояться тебя? Кретин, да ты посмотри на себя! Полиса боялась лишь того, что принцесса преждевременно догадается, и только поэтому умышленно напустила тумана!» Абина посмотрел на него, как на слабоумного, и презрительно рассмеялся. «Маленький король, ты все беспокоишься о себе, в то время как судьба Чамборда предопределена. Да, он сегодня будет стерт с карты и с лица земли. А ты и твой народ сожжены в уголь и пепел, а потом сброшены в реку на корм рыбам». Принц грязно выругался, лицо его сделалось мрачным и жестоким. Никто не ожидал этого, но красивое лицо Полисы приобрело сосредоточенно серьезное выражение, и она, сделав шаг вперед, улыбаясь, произнесла: «Король Александр, не могу не признать, что в вас скрыт значительный потенциал. Вы самородок. Если бы вы присягнули его высочеству Домингесу, то были бы сегодня же освобождены. Чамборд был бы сохранен, вы бы продолжили править, а через пару месяцев обучения и службы населения в императорских войсках Чамборд мог бы стать вассальным королевством третьего ранга». «Ха-ха-ха-ха!» Сунфэй хлопнул себя по бедру и расхохотался до слез. «Тетушка, это подачка! Неужели ты испугалась?» Говоря это, он не ожидал, что лицо Полисы так злобно исказится. Продолжая улыбаться, она бросила на него гневный взгляд и отвернулась. «Мне плевать. Катитесь к черту, и ваше высочество Домингес, и ты, и твое третье разрядное королевство. Мне-то что? Все, что мне нужно, я могу взять сам. Зачем благотворительствовать всяким вечно желающим остаться чистыми застранцем? И не надейтесь спуститься живыми с этой горы сегодня». Эта брань окончательно разрушила все попытки примирения, и все люди на Восточной горе так и застыли от удивления. Даже принцесса, бог войны Аршавин и сама Полиса остолбенели. Все это столько дней давило на него, да еще все, что произошло на горе сегодня, принуждало его как можно скорее избавиться от всего, что накопилось. И в этот момент он испытал прилив сил и словно лишился рассудка. Он подбоченился и, буквально брызгая слюной, разразился потоком ругательств. «Мне плевать на ваши гребаные королевские манеры, на ваш вонючий аристократический этикет. Вы все здесь собрались, чтобы убить меня. Да, вы шишки, важные люди. Одним пальцем можете раздавить Чамборд старины Сунфэя. Вы пришли убить меня, хотя мне не было до вас никакого дела. Но для вас хорошая смерть не смерть, наоборот. Вам ведь нужно уничтожить мое королевство, перебить подданных, устроить мясорубку. Тогда хорошо. Ха, плевал я на вас, вы стадо высокопоставленных баранов. Ха, сегодня я стою выше вас всех. Сколько шуму из-за одной моей маленькой головы! Ха! Подумать только, насколько сильно действует брань простолюдина. Выругавшись, Сун Фэй не стал дожидаться реакции остальных и вдруг стал словно тенью, превратился в призрачный вихрь и, двигаясь с безумной скоростью, вдруг ощутил в своих руках парные фиолетовые и зеленые мечи, испускавшие ослепительное сияние. «Ха-ха, сначала я получу с вас проценты!» Молниеносно двигаясь, Фэй очертил мечами радужную линию и повернулся к неожидавшему такого поворота Модрику. Несколько человек закричали и побежали. Ни слова больше. Лицом к лицу, с обнаженными мечами. Ярость простолюдина, подобна гневу небес. Кажется, все на горе подумали, что чтобы в такой невыгодной ситуации поднимать руку на хозяев положения, этот разгневанный маленький король должен быть сумасшедшим. А взглянув на ветер парных мечей, Абинна и страж Суджол холодно усмехнулись и блеснули своими мечами, доставая их из ножен. Они оба были мастерами четырехзвездного ранга, как и Фэй, поэтому вдвоем им нечего было опасаться. Они настолько осмелели, что позволили себе действовать по своей инициативе, желая покрасоваться перед Полисой и зарубить этого взорвавшегося царька, а заодно проявить себя и доказать свою преданность его высочеству, будущему императору Домингесу. Но... В ушах обоих людей вдруг раздался рев, сотрясающий землю и колышущий небо, а потом гигантская звуковая волна буквально пронзила их тела насквозь, сотрясла их души, а потом неизвестно откуда взявшийся страх, беспредельный и неостановимый, как поток Хуанхэ и Янзы вместе взятых, обрушился на их души, заставив их задрожать каждой клеточкой тела. И вдруг появились острые сияющие лучи. Из бедер хлынула кровь, отсеченные головы взлетели в воздух. Обезглавленные Суджил и Абинна рухнули на землю, их тела затряслись в конвульсиях, кровь капала и сочилась с острых мечей в пыль, расцветая причудливыми узорами. Кто бы мог подумать? Израненный маленький король, находясь на волосок от смерти, в один миг снес головы двум равным по рангу мастерам. Синхронный вздох пронесся и разрушил внезапно наступившую на вершине Хигасиямы тишину, и каждый почувствовал, как холод пробрал его до самых печенок. «Бах!» Раздался пронзительный, сиплый крик. Бесчисленное количество падальщиков с дальних горных хребтов рассекли крыльями золотую пелену облаков, и словно черная туча нависла над горой, привлеченная запахом крови и предвкушением будущего пира. «Ха-ха, а вот теперь мне немного веселее». Сун Фэй вытер кровь с мечей о подошвы, затем взглянул на небо и с наслаждением потянул спину. Пнул носком трупы Суджила и Абинны и расхохотался, обнажив белые зубы. «Кажется, на этот раз действительно умерли. Эй, притворщики, есть смелость встать еще раз и дать большим шишкам еще поглазеть?» «А? А? А?» Притворявшийся принцем Модриком, мясник Сандро утратил мужество и завопил, словно ему ударили шипастой булавой по заду. И хоть и звался мясником, храбрость имел размером с игольное ушко, и, чуть не намочив штаны, не то ползком, не то кубарем, спрятался за спиной Полисы. Вся его гордость и самодовольство куда-то исчезли после поражения двух прославленных мастеров. Фэй же выглядел не как мастер меча, а как уличный хулиган, и он, смеясь, как палку бросил на землю магические мечи, сопровождаемый завистливыми взглядами, забарабанил и закричал: «Эй, Полиса, я хочу повеселиться еще! Что бы мне еще сделать?» Глава 124. Прирезать словно курицу. «Кажется, мы все тебя недооценили, да и ты скрыл немалую часть своих сил». Прекрасная Полиса переливчиво засмеялась, на ее щеках расцвели ямочки. Ветер сколыхнул белое платье, и взметнувшаяся юбка обнажила изящные голени, невольно приковывая к ним внимание присутствующих. «Александр, все, что я только что говорила, остается в силе. Если ты согласишься действовать на стороне Домингеса, то мы можем забыть обо всем произошедшем. Можешь просить за свои услуги всего, чего пожелаешь, даже меня, если захочешь». Когда она произнесла это, ее щеки залил очень уместный нежный румянец. Да и кто не встречал эту стыдливость, которая покоряет города не хуже оружия? Присутствовавшие мужчины почувствовали кровь, прилившую к лицу, и даже бог войны Аршавин отвел взгляд, не осмеливаясь выдать себя. Но... «Дудки, матушка, все распутничаешь. Твое гадкое лицо не твоя вина, но ты ответишь за свою низость», — проговорил Фэй с презрением и ненавистью. Нельзя не признать, что он говорил даже слишком резко. От этих оскорблений Полиса переменилась в лице, а окружающие еле сдержали смех. Она давно уже не была наивной девочкой и в совершенстве владела языком тела. В Петербурге она пользовалась огромным успехом, и немало аристократов питали несбыточные мечты о том, чтобы войти в ее окружение. Говорят, даже император Есин был благосклонен к этой женщине невиданной красоты. И вдруг Сун Фэй при всех – матушка, разврат. Она задрожала всем телом, ее кожа побелела, как снег. «Безрассудная сволочь! Сдохни!» Стоявший за спиной Полисы наемник в белом буркнул что-то и исчез, словно растворившись в воздухе, так что не осталось и тени. Очевидно, готовился нанести смертельный удар. Фэй обнажил парные клинки, безмятежно улыбаясь, словно не заметил произошедшего. «Осторожно! Он использует технику скрытности магии металла!» Девушка в фиолетовом платье, окутанная фиолетовым свечением, восстанавливающей магии, наконец открыла глаза, провела тонкими пальчиками по лицу, словно вспоминая произошедшее, и, увидев беспечную неосторожность Фэя, не сдержалась, чтобы не предупредить его. Сун Фэй ответил ей благодарной улыбкой. В этот момент, внезапно, что-то незримое изменилось в ледяной атмосфере, словно пробежала почти невидимая глазу рябь по поверхности, и перед ними вдруг беззвучно вспух удивительный цветок, и мгновенно, с нечеловеческой скоростью, из воздуха возникли черные когти и молниеносно впились Фэю в грудь. Кровь. Капля за каплей. Постепенно перед Сун Фэем из воздуха появился убийца в белом. На его лице была довольная и свирепая улыбка. Он с наслаждением вращал внутри пронзенного тела свои острые когти, наблюдая за умоляюще безнадежным выражением лица своей жертвы. Окружающие вздрогнули, сдерживая вопль ужаса. Только что воспрянувшие духом сторонники принцессы вновь утратили надежду. Некоторые даже тихо бронили этого выскочку маленького короля, в то время как их противники были вне себя от радости, высмеивая этого самонадеянного клоуна, так глупо опростоволосившегося у всех на глазах. «Ну, как ты? Все еще такой же заносчивый?» Он еще глубже погрузил пальцы, сжимая и поворачивая их так, чтобы они разрывали ткани и причиняли еще больше мучений, заставляя ощущать, как жизнь по капле покидает обессилевшее тело. Он чувствовал, что его руки сжаты, словно тисками, и удивлялся тому, как долго этот маленький государь сопротивляется, хотя внутри у него все уже должно быть разорвано в клочья. Однако... «Урод! Да я стал только злее от этого!» Когда Фэй с ухмылкой произнес это, убийца почувствовал неладное и собрался покончить с противником, но внезапно возникший фиолетовый луч сверкнул и отрубил ему правую руку по плечо, оставив ее в груди Фэя. Кровь хлынула из обрубка плеча фонтаном. Наемник в панике попытался скрыться, его тело уже начало терять четкость, собираясь раствориться в воздухе, но Сун Фэй не собирался упускать такой шанс – и обхватил правой рукой его за голову. «Хотел смыться! Поздно!» Король хохотал во весь голос. «Нет!» Безнадежно закричал человек в белом, изо всех сил стараясь вырваться, но рука крепко обхватывала его затылок, и, несмотря на все усилия, он оказался на коленях перед Сун Фэем. Остальные были поражены. Казалось, этот ничтожный король был на грани смерти, Однако сейчас он лишь надавил рукой на голову противника, и тот упал. Послышался хруст ломающихся костей. Это трещали раскрошенные коленные чашечки. Фэй облизал окровавленные уголки губ, и окружающие содрогнулись, потому что он был похож на кровожадного демона из преисподней. «Сейчас моя очередь спросить вас. Вы, засранцы, все еще задираете нос?» Меч, переливавшийся голубым и зеленым, нависал над шеей наемника в белом. Сун Фэй хищно скалился. Вся храбрость исчезла моментально. Наемник дрожал всем телом. Он убил бесчетное число людей. Он приходил как вестник смерти. Но сейчас смерть сама протягивала к нему свои руки, и он в ужасе пищал, как девчонка. «Не надо! Умоляю тебя! Пощади! Умоляю!» Не успел он и договорить, как зеленый меч отрезал ему голову. Холодное лезвие рассекло мышцы, кости, кровеносные сосуды, прервав его попытки бороться и умолять сохранить ему жизнь. Но демон перед ним не собирался дать ему и шанса, и ему казалось, что лезвие двигалось так медленно, что он мог ощутить процесс его движения сквозь шею и брызги крови из раны. Он увидел белое тело, падающее, словно мешок с тряпьем, заливающее красным глинистую землю. Это был он сам. Толпа остолбенела. Несмотря на то, что они сегодня видели бесчисленные смерти соратников и врагов, это медленное и хладнокровное убийство, проделанное так, словно Фэй отрезал голову курицы под чистым небом в лучах солнца, эта картина потрясла каждого. Каждый глубоко почувствовал его гнев, гнев, затмевавший солнце. Даже хладнокровные принцесса и Полиса невольно задались вопросом, не я ли пробудила в нем это зло. Даже вороны, слетевшиеся на запах крови, кружили над горой и испуганно кричали, не решаясь сесть. Кроме их карканья и дыхания собравшихся, ничто не нарушало нависшую тишину. «А, ну вот и еще один, мне немного веселее». Сун Фэй снова вытер меч о подошву, обнажил белые зубы, довольно почесал свой подбородок. Обрубок руки все еще торчал из его живота, качаясь, когда он двигался, и все не могли оторвать от него глаз. Фэй нахмурился и выдернул обрубок из живота. Острые когти были пропитаны кровью, с них свисали клочья мяса и даже обломки костей, так что многим показалось, что сейчас он немедленно и мучительно умрет. Но никто не увидел выражения страдания на его лице. Это движение заставило очнуться нескольких людей. «Дьявол! Это дьявол!» Один из телохранителей за спиной Полисы просто-таки обезумел от страха. Плача и крича, он бросился прочь, но не пробежал и пяти шагов, как неожиданно. Крах! Яркая вспышка ударила из земли, и заряд поразил бегущего человека, мгновенно превратив его в черный уголь. «Святые небеса! Это же электрические магические ловушки!» — кто-то закричал в ужасе. Фэй довольно ощерился. «Верно, это магические ловушки. Неужели вы думали, что все, на что я способен, это притворяться? Да вся гора набита теперь моими ловушками. Начнете бродить, рискуете превратиться в гору угольков. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.